В любую погоду, тепло или холодно, жарко или лед, мне все равно. Разные люди, я знаю, как дорог мне самый близкий друг. Нам в одну сторону, счастлив ты будешь, я в это верю. Знаю только то, что в тебе я уверен. Ради тебя стану я зверем. Главное, помни, кто друг, а кто лишь на время. Я никогда тебя не предам, все за тебя, свою жизнь я отдам. Главное, правда, и как ни странно, знаю, судьба нас свела не случайно. Ты моя опора, а я твоя тень. Все у нас будет как надо, поверь. Минуты молчания в горе и в радости. Будем дружить до самой старости. Вместе пройдем по любому пути. Главное, помни, все впереди. Длинные гудки, это позади. Я всегда на связи, даже среди ночи. Всегда мы имеем право на выбор. Я не люблю, когда ради выгоды люди общаются, я делаю выводы. От таких убегаю, мне просто стыдно. Давай размышлять, как взрослые люди. Сегодня он есть, а завтра из виду. Исчезнет с концами, и я не завидую тем, кто испытал это, делайте выводы. Ты моя опора, а я твоя тень. Все у нас будет как надо, поверь. Минуты молчания в горе и в радости. Будем дружить до самой старости. Вместе пройдем по любому пути. Главное, помни, все впереди. Длинные гудки, это позади. Я всегда на связи, даже среди ночи. Друг, он один, и никак иначе. Я загрустил, и мое сердце плачет. Читаю друзей, я лишь по пальцам. Выбор я сделал давно, всем удачи. Я расскажу, как всегда, только правду. О том, как не раз я в друзьях ошибался. Как через меня они переступали. Предатели те, кто меня растоптали. Друг познается, как известно, в беде. Я испытал эту боль на себе. Лучше не чувствовать горечь утраты. Надо стоять до конца, брат за брата. Ты моя опора, а я твоя тень. Все у нас будет как надо, поверь. Минуты молчания в горе и в радости. Будем дружить до самой старости. Вместе пройдем по любому пути. Главное, помни, все впереди. Длинные гудки, это позади. Я всегда на связи, даже среди ночи. Мои двери открыты всегда для тебя. Я протяну свою руку всегда. Сердце стучится от слова «друзья». Я дорожу этим навсегда. Будет все время всегда, как нам в кайф. Будет всегда beautiful life. Будет для нас жизнь всегда драйв. Близкий друг, сердце зажигает.